2. А в это самое время, пока все прощались, в Нильмагубу зашел большой двухмачтовый коч с 40 зверолюдьми. Яйцеобразное по форме судно бросило якорь вдалеке от Шоу. И через полчаса от коча отвалило 2 легких карпаса. Неожиданно возле второго вынырнула бесклювая морда дельфина. «Ой, какие гости!» – весело прощелкал он. «Здравствуйте, многоуважаемый Иван Евсеевич! И всему роду вашему здравия!» «Здравствуй, здравствуй, ракушка!» – откашлялся дряхлый старик, сидевший на носу. «Как поживает мой друг, великий император Луха и отец твой? Как их здоровье?» «Спасибо, Иван Евсеевич! Все хорошо! Вчера практически всем стадом ушли в море на промысел, чтоб косяк корюшки сюда пригнать. У нас в том году очень много белужек народилось». «Это хорошо, когда после тебя потомство остается», – кивнул головой старый, заросший до глаз седой бородой помор. «Как прибудет мой старый друг с охоты, передавай от меня низкий поклон». «Благодарствую, обязательно передам все дедушке», – весело хрюкнул молодой дельфин. «А ты не знаешь ли, что это за корабль и что за народ на нем?» – спросил поморский вожак. «Ну, конечно же, знаю». Заливисто засвистел ракушка. «Это корсары, и по мнению моего дедушки и папы, очень неординарные личности. С одной стороны, добро нам сделали. Мою старшую сестру с мужем спасли от касаток. Китобойное судно потопили и обещали кровников наших на гарпун взять. А с другой стороны, редкостные идиотки». «Идиотки?» – протянул дряхлый старик. «Ну да». Кивнул головой ракушка. «На этом корабле практически вся команда состоит из больных на голову самок, не считая капитана и матроса». «А если поподробней?» – заинтересовался вожак. «А чего поподробней? Все очень просто. Капитана мы у них практически и не видели. Выйдет на палубу, покурит и обратно в чрево корабля уходит. Я так понял, хворает он у них. Матрос же – настоящий патриот своей родины, то бишь России. Но каким образом оказался у пиратов, так выяснить и не удалось. Ну а про четверо женщин можно сказать, что самая из них хорошая – это маленькая Куала. Она добрая, но глупая. Вторая – бывшая графиня, которая очень сильно любопытная и озабоченная на поцелуйчиках. Третья все время делится какими-то воспоминаниями о непонятном зверинце, с которым она куда-то ездила. Ну, а четвертая – страшная баба. Таких, как она, только на крючок и на сушу, потому что редкостная бунтарка, вымогательница и злая, как 100 касаток». «Спасибо тебе, внук морского царя, за информацию. А теперь можешь поговорить и со своим другом». Улыбнулся старик и перевел уже взгляд на своего внука, маленького помора. «Привет, Евсейка! А я смотрю, за прошедший год ты подрос!» Обрадованно прощелкал молодой дельфин. Маленький помор, одетый, как и все, в ладно скроенные шкуры диких белых медведей, весело запрыгал на скамье. «Здравствуй, здравствуй!» Обрадованно взвизгнул он пощенячий. «Ах, как я рад тебя видеть, ракушка! И я тебя тоже, Евсейка! Ну как у тебя дела? Как охота и рыбалка? Учусь понемногу. А ты как поживаешь? Что у тебя интересного произошло с тех пор, как мы с тобой в последний раз виделись?» Тем временем первый карбас достиг отмели, и белоснежные собаки-хаски вытащили его на берег с рядом стоящей чужой шлюпкой. Старый вожак одобрительно подсокал языком, глядя на своих поморов и, перебив молодого дельфина, сказал: «Давай, каракушка, мы сейчас к берегу подойдем, но до конца лодку на сушу не затащим, чтоб корма на воде стояла, так что поболтайте, сколько вашей душе угодно». И тут же белоснежные собаки-хаски взялись за весла. Когда дряхлый старик вступил на сушу, то сразу же привычным взглядом оглядел местность, после чего начал отдавать приказания. Через часик к нему подошел внук и встал рядом. «Ну что, наговорился?» – улыбнулся дед. «Не!» – протянул Евсейка. «Просто сейчас Ракушке надо какие-то дела сделать, но через пару часов он освободится и снова приплывет». «А, ну ладно!» – кивнул головой вожак и обвел рукой пространство. «Чуешь, чем пахнет?» «Чую, а чем не знаю!» – покачал головой маленький помор. «Этот недели две назад батюшка блевал, пукнул и дал другим пищу. Вон, видишь, сколько следов на берегу? Ну-ка скажи, кто тут побывал?» Внучок внимательно оглядел прибрежные камни и истоптанный снег возле кустов и ответил. «Таежный мишка приходил, и белый тоже. Куница захаживала, и соболь. А еще есть следы зверя и птицы людей. Я думаю, это как раз и есть пиратки, про которых Ракушка рассказывал. Ну и кровники морского царя Луха». «Молодец!» – одобрительно кивнул головой старый помор. «А теперь иди и собирай топляк на костер. Только далеко не уходи. А еще будь осторожным, потому что здесь неподалеку могут прятаться те самые кровники наших друзей. Тронуть-то они нас не тронут, а вот кое-что другое сотворить могут. А ты еще маленький для этого». «А чего эти сумасшедшие бабищи могут со мной сотворить? И вообще, деда, почему мы их не отловим? Ведь мы друзья белухам, а значит, должны помогать друг другу». «Смотрю, ты не по годам умнеешь, а по часам», – улыбнулся дед. «Да только это не наша война, так что пусть император Лух разбирается с ними сам. А нам, поморам, лишней крови не надо. Правда, как-то раз они попробовали напасть на нас, но такой отпор получили, что теперь, когда нас более двоих стороной обходит. Уяснил, али нет?» «Уяснил!» – весело пролаял Евсейка и с визгом побежал вдоль кромки воды собирать выброшенные морем деревянные обломки. Четверо товарок вышли из оазиса и увидели на морском берегу костер и зверолюдей. «К бою!» – нервно пробулькала Аленушка и стянула со спины арбалет. «Ой, да чего сразу же к бою?» – вяло и даже с каким-то равнодушием махнула рукой крыса. «Вон, посмотри, возле нашего шоу коч двухмачтовый стоит. Это же поморы. И зла от них никакого ждать не надо. Самое главное, самим на рожон не лезть». «У меня, гадкая Дзулицка, не такое хорошее зрение, как у тебя», — раздраженно огрызнулась попугайха. Но госпожа даже не отреагировала на гадкую Айдзулицку, в очередной раз вытерла набежавшие слезы с глаз и побрела вперед. «А кто это такие?» – пискнула Настя. Некоторое время все шли молча. Наконец, первая промяукала кнопка. «Я не знаю, но то, что у них есть настоящие шаманы, и они помогают, это точно». Кошка поправила на своей голове шапку-ушанку, расшитую бисером, вспомнив об амулете. Дурачок из-под тишка взглянула на госпожу, которая практически всегда отвечала на вопросы маленькой лекарши, но после расставания с племянницами ушла в глухую депрессию и решила ответить за крысу. «Поморы – это такая народность, проживающая у Белого моря на Поморском берегу. В свое время я читала в одном научном журнале, что постепенно территории поморов разрастались, занимая летние и зимние берега Студеного моря. И большинство поселений этих зверолюдей предоставляли с собой рыболовецкие деревни. А еще они постоянно осваивали север. Но потом, по неизвестным причинам, они начали вымирать. И в итоге превратились в небольшие общины, которые живут по своим племенным законам. Ну и самое главное, заруби на своем любопытном носу. Их ни в коем случае нельзя обижать или, не дай бог, убить. Потому что у них есть шаманы, которые нашлют порчу и страшную смерть. И поверь мне, это уже проверенный факт. Мы с Кэпом знавали таких бедолаг, у которых после конфликта с поморами было все очень печально. Да и вообще, эти хаски нас за людей не считают. Всегда делают вид, что вокруг их никого не существует. Короче говоря, дикари. Ну чего, мелкая подлиза, поняла? Мелкая подлиза кивнула головой и, достав варежки, одела на озябшие ладошки. Пиратки прошли мимо белоснежных хаски, которые занимались своими делами. Парочка из них сидела возле костра и кашеварила. Кто-то пилил и тут же разрубал на чурбачки топляк, выброшенный на берег. А некоторые разговаривали между собой, стоя возле легких карбасов. Настя краем зрения поймала на себе внимательный взгляд маленького помора. Она не раз видела, как со стороны мужчины смотрят на тетю Свету и облизываются. Но только те взгляды были влажные и какие-то липкие. А этот был любопытный. И она тут же решила скопировать кошку, которая всегда ходила и плавно покачивала попой. Маленькая лекарша поправила лекарскую сумку и со всей силой завертела задом. «Батюшка!» – дернул за рукав тулуп и девсейка отца. «А почему эта коала сначала нормально шла, а теперь задом завиляла?» Старший Евсей задумчивостью подергал себя за бороду. «Я думаю, она какать захотела. Вот кормой так и завиляла. Они же дикари натуральные. Вместо того, чтобы до кустов сходить, эти будут до последнего терпеть, лишь бы до своих специальных штук добежать». «Каких штук?» – не понял Евсейка. «Да таких!» – неопределенно помахал рукой отец. «Эти дикари на них садятся и испражняются, вместо того, чтобы за борт или, как у нас дома, в яму отхожую, что по-ихнему уборно называется». «Бедненькие! И как они только выживают!» – сочувственно вздохнул маленький помор. Товарки тем временем уже подошли к своей шлюпке, вытащенной на берег. Как неожиданно их окликнул дряхлый дед, сидящий на носу карбаса. «Ну чего, девоньки, как охота ваша проходит на кровников белух?» Пиратки остановились и уставились на деда. «А ты, старче, откуда знаешь?» – лилейно проворковала попугаеха. «Я все знаю», – ухмыльнулся седой как лунь хаски. «Нету их больше. И никогда не будет!» – громко всхлипнула Айдзулидзе. «Это хорошо!» – кивнул головой вожак. Кнопка внимательно взглянула на деда и радостно мявкнула. «Дедушка, дедушка!» – и подбежала к нему. «Это я, Света, Кнопка!» Старый вожак недоуменно и с какой-то брезгливостью взглянул на кошку. «Ну и чего?» «Как чего? Это же я, Света! Ты меня в том году лечил на острове Пристанище. А еще амулетик подарил». «А-а-а!» – воскликнул помор. «Ну, а где амулетик? Неужто потеряла?» «Потеряла», – горестно промяукала кошка. «В бою дело было». «Ну, было и было», – пожал плечами дед. «Зато видишь, амулет сотворил свое предназначение. Ты жива, а это самое главное». «А у тебя, дедушка, еще амулетика для меня не найдется?» Жалобно промурлыкала Кнопка. «А чего ж не найдется? Конечно, найдется. Вот только ты мне сначала все свои денежки отдай, что награбила. А потом я тебе кое-какие слова скажу, чтоб старый амулет возвернулся. Он ведь мной заколдованный. А это значит, что он и дальше будет тебя ото всего охранять. А не дашь денег, вот что получишь». Он резко выбросил кукиш к носу кошки. Та вздрогнула, а ее голубые глаза остекленели. А вожак, он же шаман, не спеша нараспев повторил ей о деньгах и о тайных словах, чтобы найти амулет. После чего щелкнул пальцами, и Кнопка, снова вздрогнув, недоуменно заморгала. А помор постарчески кряхтя пролаял: «Мы тут до вечера будем, так что думай сама». «А чего тут думать?» – пожала плечами кошка и потерла лицо. «Сейчас на корабль смотаюсь, свою долю заберу». Она подошла к товаркам и быстро замяукала. «Девочки, отдайте мне сейчас мои денежки, которые нам сектантки выдали». «Зачем?» – недовольно пробулькала Алёнушка.